ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، дорогие братья, сегодня мы с нашим братом Мухаммадом попробуем ответить на основные вопросы относительно погребения усопшего тела мусульманина, или то, что ученые называют джаназа, и дадим слово нашему брату Мухаммаду, чтобы он дал пару вступительных слов к нашему уроку. Джазакаллаху хайран, брат. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату вас-саляму аля атаммани ал-акмалан ва аля алихи ва сахбихи ва саллям ма баъд. А затем вся хвала Всевышнему Аллаху. И хотел бы начать со слова Аллаха, где Аллах в Коране говорит: "Ваттаку йауман турджауна фихи иля Аллах, тумма туваффа куллю нафсин ма касабат ва хум ла юзламун". Аллах говорит: бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху, и каждая душа получит сполна, и не будет поступлено с ней несправедливо. И этот аят, как сказали ученые, является последним аятом, который был ниспослан на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы посмотрим историю, то на пророка саллаллаху алейхи ва саллям ниспослали аят, и это последний аят, которым Аллах говорит, что он, что все люди боялись, что каждая душа будет спрошена за то, что она делала. Также Аллах в Коране сказал: «Куллю нафсин дзаикатуль мавт», каждая душа вкусит смерть. И поэтому каждый человек должен готовиться к смерти. И когда человек готовится к смерти, то, как пришло в хадисе, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, как передал имам Тирмизи и Мадж от Аби Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Акфиру мин зикри хадими ляддад», часто упоминайте разрушительность смерти. Поэтому мусульманин, который верует в Аллаха и в судный день, то должен стремиться к Аллаху и готовиться к смерти, потому что это первая ступень, когда человек подготавливается. Поэтому, как передается в хадисе, который передает Абу Дауд от Усмана, где говорится, что однажды Усман ради Аллаху проходил около могилы и заплакал. Его спросили: почему ты плачешь? Поистине, ты плачешь, когда видишь кабр, и когда тебе делают насиху про смерть, когда тебе делают насиху про судный день, рай, а ты не плачешь. Усман ради Аллаху, поистине, это первая ступень. Если здесь человек в этой ступени пройдет, то есть барзах, пройдет этот могильные муки, то он преуспеет. Потому что я, говорит, слышал, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: я не видел более страшной вещи после смерти, кроме как азаб аль-кабр, то есть испытая могильные муки. Поэтому каждый человек должен стремиться, чтобы это пройти достойно и предстать перед Аллахом в судный день. Джазакаллаху хайран, ахи Мухаммад. Фукаха, когда разбирают саму джаназа, из того, что мы читаем, замечаем, что это больше как уважение и почесть усопшему телу. Не включается туда большей цели, чтобы возвысить это тело. Как это пришло от тех народов, которые впали в ширк из-за этого. Пожалуйста, разъясни, что имели фукаха, когда разъясняли саму джаназу. Что касается джаназа, то все это Аллах сделал джаназа, чтобы человеку оказывали почесть. То есть, когда он является мусульманом живым, также, когда человек умирает, то ему оказывают почесть. Как Аллах приказал людям, чтобы они прятали свои аураты, свои, так бы, одевались, то же самое касается и джаназа, чтобы его покрыли землей, чтобы его никто не видел, не видели его аурат, не видели его недостатки. Так же, как в этом дуне, каждый мусульманин должен стараться скрывать своего брата, скрывать его грехи. То же самое мы делаем, когда человек умирает, чтобы его достойным образом провожать. и после смерти отдаляем человека к дельном месте и хороним его там. Как Аллах в Коране сказал, потом мы их умертвили, потом предали земле. И как пришло в другом аяте, «Алям наджаль арда кифата, ахья ва амвата», неужели мы не сделали землю пристанищем, вместилищем для живых и для мертвых, как предупреждает Аббакр ибн Аби Шайба в своем муснафе, что Шааби Амир ибн Шурахбиль сказал, то есть внешняя сторона – это для живых, а внутренняя сторона, то есть земля под землей – это места для мертвых, и поэтому там хоронятся люди. И братьям напомню, что те народы, которые не следовали этим ограничениям, которые поставил шариат, которым именно целью является отдать почести усопшему телу, то эти народы вначале совершали нововведение, как строили строение над праведниками, а затем уже начали поклоняться этим усопшим, как это произошло в народе Нуха, алейхиссалям. И поэтому шариат ограничил все действия тем, чтобы только было относительно брата мусульмана или относительно сестры мусульмана только почет и только уважение, как это должно быть по отношению к телу мусульманина. И, брат, несколько вопросов, иншаллах, если с дозволения Аллаха, мы зададим тебе, чтобы ты ответил на них. Закалла хайран. Братья спрашивают относительно самого омывания, когда происходит омывание тела человека. И многие братья, то есть, которые пришли в ислам, появляется такой вопрос. Кто должен омывать тело человека? Кто должен омывать тело человека? То есть, обязательно ли это, чтобы был, например, человек знающий или справедливый? Или же каждый человек имеет право омывать тело? Бисмиллях, альхамдулиллях, ассаляту ассаляту ассаляту ва алейхи ва сахбихи ва саллям. Маба. То, что касается, кто должен омывать тело усопшего, то, как ученые говорят в своих книгах, то у него должны быть шуруты, то есть условия, качества, которые сифат должен человек обладать какими-то качествами. В первую очередь это, чтобы его мыл мусульманин. Не должен мыть кафир, то есть не дозволяется кафиру мыть мусульманина. Это то, что касается, если это мужчина или женщина. Второе, чтобы он был салих, то есть был праведным человеком, не был фасиком, который делает большие грехи или упорствует на маленьких грехах. Третье, чтобы он, человек был доверен. И эти условия также должно быть, что человек знает, как его мыть. И поэтому человек, который не знает, человек, который нету как бы доверенности и этих условий не соответствует, то этому человеку нельзя мыть это усопшее тело. Относительно, брат, усопшего тела. Если, например, на усопшем теле есть татуировки или есть золотые зубы, надо ли удалять татуировки, когда омываешь тело, или надо ли удалять зубы, когда золотые зубы, когда... То, что касается зубов, золотых зубов, как сказал имам Ахмад, если это не приводит к тому, что другие зубы могут упасть, если это можно вытащить без проблем, то их вытаскивают эти золотые зубы. Но если его посадили в могилу и закопали, то откапывать его, как бы снимать зубы, то не разрешается. А то, что касается татуировки, то же самое. Если его можно удалить, не причиняя ему повреждений, то можно это убрать. А если не получается, то можно его похоронить в таком виде. Еще брат спрашивает относительно мытья тела. Приходят в хадисах, что это должно быть кафуром или каким-то... То, что приходят в хадисах. Если ему на сегодняшний день замена, например, такими вещами, как шампунь или мыло, или непременно это должно быть такими вещами, которые были во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что касается кафура и сидра, то в те времена не было в наличии ни шампуня, ни мыла, поэтому в данном случае разрешается использовать мыло и шампунь и все средства, которые как бы могут человека омыть, и чтобы он пах хорошим запахом, то такие шампуни и тому подобное разрешается. Еще братья спрашивают, можно ли совершать заупокоенную молитву над телом, которое уже было похоронено несколько лет назад. Как это происходит в некоторых местах, что совершают намаз за теми людьми, которые уже давно были похоронены? То, что касается человека, который уже был давно похоронен, и там несколько вариантов. Первый, то, что если за ним никто не делал намаз, то в этом случае можно делать за ним намаз, если даже прошло много лет. Второй случай, если человек похоронен, за ним делали намаз сразу после того, как похоронили или до похорон, то потом прошло время, как это случилось с Шухада Ухуд, когда их похоронили, то пророк, саллаллаху алейхи, за ним не сделал намаз. А придется в хадисе, в хадисах Бухари и Муслима, что пророк, саллаллаху алейхи, в конце жизни пошел Ухуд пешком и сделал над ним намаз. И то есть время прошло 8 лет или 7 лет прошло. После этого пророк отправляется в Ухуд и делает над ним намаз. И ученые разногласят, что имелось в виду. Он сделал намаз, как джаназа намаз, или просто сделал дуа. Более правильно, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал для них дуа, сделал истихфар, как это делал для людей бакия. Об этом говорил Ибн Аль-Кайм и другие. И поэтому, если человек умер и прошло много лет, то за ним не делается намаз. Ахи Мухаммад, а если человек без вести пропал и не установлена его смерть, как, например, человек утонул и тело не установлено, или, например, человек при землетрясении, например, тело не установлено, что делать в таком случае? То есть не установлено, умер ли он или жив ли он, и уже, может быть, прошло, если шариат какой-то устанавливает какой-то срок для этого. Что касается, если не установлен, умер или нет, то это или может быть 50 на или умер или нет. Но если мы скажем, землетрясение произошло, и в большинстве случаев человек падает и как бы умирает, или в море он утонул, то если есть ван, то есть предпочтительное как бы предположение, что он умер большую часть, то в таком случае делается за ним намаз гайб. Как будто его нету, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал намаз за асхама, то есть за наджаши. А относительно обгоревшего тела, как делать над ним гусль, или как совершать над ним намаз? Есть ли шариат, то есть уточняет ли об этом? То, как я знаю, как проходили, то обгоревшее тело, оно как бывает опухшее. Или разно, то это тело не моется, его ставят кафан и хоронят. То есть не обязательно его мыть. Да, и не делается таямум? То, что касается таямума, то пришел хадис мурсаль от Макхоля, то есть это табиин, который был учеником Масуда, где он сказал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что если умер человек и женщина, или мужчина и женщина, то Юяммама, то есть сделали над ним таяму. Это единственный атар, который пришел мурсаль, то, что делается таяму. И некоторые по хамбалитским мазхабе, другие мазахи посчитали, что можно делать таяму. Если, например, человек как не подлежит того, для того, чтобы его обмыть, или если женщина, то есть некому ее помыть. Другие сказали, моют сверху, если женщина. То есть сверху одежды. Но более правильно, это единственный атар от табиина Макхуля, где он говорит, что делается таяму. То есть более предпочтительно делать таяму. Да. А если разница, то есть если сделали, например, человеку таяму, или омыли его совершение джаназа намаза над этим трупом? Нет никакой разницы, так же делается намаз. Ахи Мухаммад, расскажи немного, вкратце, если можно, как происходит именно похоронный обряд? Как предается усопшее тело мусульманина или мусульманки предается земле? Хамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах, аля алихи ва сахбихи ва саллям. Амма баад. Когда джаназу принесли на кладбище, и те люди, которые ждут там, то они, если они встают, то они не должны сесть, пока не поставят джаназа внутрь, то есть в лахд или шак, то есть это две вещи. То есть есть у нас шак, есть у нас лахд. Лахд — это когда выкапывается это яма. Это две вида могилы, как я понял. Да, две то виды могилы. Как рыть? Да. Лахд — это когда выкапывают могилу и делают такое чуть место, для, что поставить усопшего в правой стороне или в сторону киблы. А шах, когда просто копают могилу, делают в яме выемку, чтобы его усопшего поставить туда. И если сказать, что лучше, лахд или шах, то оба годятся для того, чтобы похоронить человека. Нет такого, что это запрещено, это разрешено. То в некоторых ахтарах приходит, как пришла от Ибн Аббаса, где он сказал: «Аллах для нас, вашак ли гэрина». То есть лахд является для нас, вашак является для других. И поэтому лучше является, если люди делают лахд. И лахд делается в тех землях, где она держит друг другу землю, то есть крепкая земля. А шак делается где рыхлая земля. Поэтому, смотря на земли, где хоронят мусульман, там делаются эти ямы. И поэтому, как бы ни делали, то проблем в этом нету. И то есть, как я понял, брат, лях делается, как бы сбоку делается выемка. Да, сбоку. И да. Если есть опасность, что земля может упасть, то лучше оставить это. Лучше оставить. Просто сделать выемку эту посередине ямы. Так. Ахи Мухаммад, почему берется предпочтение ляхду перед шаком? То есть почему берется предпочтение, чтобы делать выемку сбоку, а не посередине ямы? В первую очередь то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям был похоронен в ляхде. И также васию сделали Аббакр и другие, чтобы их похоронили в ляхде. И большинство сподвижников делали васию, чтобы их так хоронили. И как я приводил Афар от Ибн Аббаса, что ляхд для нас, а для других шак. И как бы не спустили тело, нету никакой разницы, если усопшее тело опускается головой или ногами, то главное его спустить и направить в сторону киблы. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что кибла является для живых и для мертвых. Хотя хадис является слабым, то многие сподвижники, то есть амаль на этом. То есть люди взяли это и применяют это. И поэтому направляем в сторону. И когда мы ставим его, то говорим «Бисмилля». «Аля милляти Расулилля» или говорим «Бисмилля аля суннати Расулилля». Это единственное, что пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что так надо ставить. И как сказал наш шейх Сулейман Алаван, то есть «Аля милляти Расулилля» имеется в виду «Аля манхаджи», то есть на его манхаджи. И поэтому это является сунной, говорит так и ставят. И после того, как поставили, желательно, надо поставить камни, чтобы потом насыпать на него песок. Нельзя сразу сыпать песок без камней. И пришли некоторые атары, где запрещается это делать. И ставят камни, и потом первые, когда уже засыпают, то является также сунной сыпать 3 горшня земли. То есть сыпают их. И как на это указывают некоторые хадисы, хадис Анаса бин Малика, где говорится, что Фатима пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала: «Я карба, о горе, о печали». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля карба бада льоми хада, ля карба аля абика бада льоми хада». Нету, короче, печали на твоем отце после этого дня. После этого, как похоронили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Фатима сказала Анасу бин Малику: «Ама табат анфусукум антахфу аля Расулля саллаллаху алейхи ва саллям талат хасаят». Неужели не является вам лучше для ваших душ, чтобы сыпать 3 раза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Этот хадис является достоверным, и это является сунной, и многие сподвижники, то есть амаль на этом. Поэтому сыпается 3 горшня земли, потом закапывает его. И что касается, что надо делать, надо горб маленький, насколько он должен быть, земля должна, могила должна подниматься, или он должен быть, сделать его четырехугольным, или просто как горб, то, как Ибн Хаджар говорит, что или так, если сделать, то проблем нету. И она не должна как бы ходить больше, чем 2 пяди или 1 пядь. То есть она не должна быть высокой, потому что пророк сам запрещал это. Делать бугор является более лучшим. И делается бугор, и если земля не держит, не держится, то есть есть вероятность, что ветер может этот бугор унести, то можно туда налить воду, чтобы она сцепилась, или что-нибудь поставить временно. И после этого можно ставить камень. И как пришло в хадисе Усмана бин Мадуна, когда Усман бин Мадун умер, пророк сразу взял камень и поставил его около его могилы и сказал, чтобы узнать Усмана, чтобы похоронить его близких около него. То есть тоже является сон, что и не должна она быть высоким, выше, чем 5. И нельзя ставить некоторые вещи, как, например, железо или мрамор и другие вещи, потому что это является исраф денег и тому подобное. От этого пророк сам запрещал. Относительно ахи проливания воды на могилу усопшего. Есть ли что-нибудь связано, что чтобы из хадисов, что тело оживается, когда на него проливают воду, или ему становится легче от этого, или же это все же как бы для того, чтобы укрепить землю, которая лежит над могилой этого усопшего? Весь этот процесс проливания воды на могилу, это для того, чтобы укрепить землю, если эта земля, землю может унести ветер, или выкопать могут некоторые животные, как собаки и другие. В этом случае, чтобы она стала крепкой, наливается вода. И нету никаких атаров, то есть преданий от пророка, саллаллаху алейхи, от сподвижника, что наливается вода, чтобы он ожил и тому подобное, что он получает от этого пользу. Такого нету в нашем шариате. То есть можно обойтись без этого, если вода, то есть если земля является твердой и не разлетится. Да. Также, брат, вопросы относительно захоронения тела. Братья, которые живут в государствах светских, где не распространен ислам, или в тех светских государствах, где не распространен ислам, где нету отдельных кладбищ для мусульман, можно ли хоронить на христианских кладбищах тело мусульманина? То, что касается кладбищ мусульман и кладбищ кафиров, то есть христиан, евреев и мушриков, то и в этом есть различие. Как пришло в хадисе от Башира, то есть Башира, слуги пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они проходили около могил мушриков, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Сабака хауляи хайран кафира», поистине они не постигли хорошие. Когда проходил, то есть сказал про мушриков так, когда проходил около могил мусульман, так говорится, «Алямма марра аля макбарат ль-муслимин», قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. Когда он прошел около могил мусульман, то он сказал, что они постигли много хорошего из-за этого. И этот хадис нам указывает на то, что есть разница между кладбищем мусульман и христиан. И единогласным мнением ученых нельзя хоронить мусульманина в христианском или иудейско-кафирских кладбищах, и наоборот, тоже нельзя. И поэтому, если человек умер каких-нибудь государствах, где преобладает светский закон, то мусульман не дозволяется хоронить в кафирских кладбищах. Его надо хоронить, где нету никаких. Если есть возможность, то передать, как бы перевести тело для того, чтобы похоронить на мусульманских кладбищах. Если нет такой возможности, то привезти куда-нибудь в лес или в сахара, в пустыню и похоронить там. Поэтому амаль на этом. То есть так делали сподвижники и табиины. Другой же вопрос, ахи. Если же человек попал в аварию на дороге, то его хоронят на обочине дороги. То есть выкапывают ему могилу и хоронят на обочине дороги. Является ли это дозволенным по шариату? Или же ставить ему памятник на обочине дороги, а он сам похоронен. То есть ставить ему камень на обочине дороги, а он сам похоронен на кладбище. Все эти вещи, которые, что если человек попал в аварию, хоронить его около обочины дороги, то это не дозволяется. так он идет, потому что это дорога, и у него есть хак, свое право, и у людей есть право, и поэтому не дозволяется хоронить человека на обочине или ставить памятник в его честь, потому что это не установлено нашим шариатом. Его надо похоронить, как я сказал, в кладбищах мусульман. Если не имеется, то где нет, не бывает людей и так далее. Еще, брат, вот то, что распространено, либо строят на кладбище мечеть, либо возле мечети хоронят каких-то праведных, на самом деле, может, они праведные люди, хоронят праведных людей, либо внутри мечети, либо в саду мечети. Является ли это дозволенным? Хоронить людей около мечети, внутри мечети, то это не дозволяет, потому что мечеть – это вакф. И вакф, когда посвятили вакфы, когда сделали для мечети, для благотворительных вещей, как мечети, как мадраса, там нельзя хоронить людей, потому что там уже получается тазахм, то есть права одних, другие ходят, и поэтому это мешает. И поэтому мечеть – это вакф, который сделали, чтобы люди поклонялись. А вакф для макбара, то есть для кладбищ, бывает отдельный. Поэтому нельзя хоронить людей около мечети или внутри мечети. Если сделать это, то надо их откопать и в других местах похоронить. То есть, как я понял, то есть в мечети нельзя хоронить так, как встречается в нем право Аллаха на эту землю и право человека на эту землю. Да. А если что-либо, какой-либо иной, иная причина, которая запрещается шариатом хоронить в мечети или же хоронить в саду мечети? Есть другие причины, как чтобы это не привело к тому, что в большинстве случаев люди начинают поклоняться этим могилам. И много пришло хадисов, где запрещается, где пророк саллаллаху алейхи вассалям проклинал яхудов за то, что они строили на могилах мечети. И этот хадис они берут себе. Это хадис, и эти постановления берут. Этот хадис как бы общий, и она указана на то, что нельзя хоронить усопших в могилы, потому что это может привести для того, что люди могут поклоняться им, превозносить их и тому подобное. А это в нашем шариате запрещено. Как это начали делать кауму Нух и так далее. Относительно камня, брат, что можно писать на камне? То, что касается писать на камне, пришел хадис от Джабира ибн Абдилляха в Муслиме, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещал делать на нем гипс, сидеть на нем. И в ривае у Абу Дауда пришло, и Насаи пришло, что писать на нем. И запрещается писать, что бы ни было. Хоть пускай это будет цифра, хоть имя. Это все запрещается. И это, как сказал Мухаммад ибн Ибрахим, Али-Шейх Муфти, который был, когда его спросили про этот вопрос, он сказал, не разрешается ничего писать. Также это сказал Абдурахман Абу Батин, то есть один из учеников Аиммату Неджия. Он сказал, что эти все вещи не дозволяют писать номера, писать имена, все это запрещается, ничего там не пишется. То есть нельзя отличать от других. И также у нас остался, брат, вопрос соболезнования. Как, кому и когда, и в какие сроки можно делать соболезнования? Соболезнование – это то, что делается человек, который постигла беда, то есть у него умер человек. И оно делается в мягкой форме, не смеясь и не делая, не хваля. Просто делается для того, чтобы укрепить его, сделать насиху, чтобы получить за это аджр. Чтобы сделать сабру, он за то, что его постигло, он может получить аджр, и может у него Аллах стерет ему грехи. И поэтому, как пришла от имама Ахмада, он сказал, что является желательным говорить «Аъзам Аллах аджрак», чтобы Аллах сделал твой аджр великим, «Варахима факидак», и чтобы Аллах простил тот, кто тебя покинул, то есть усопшего. И такие фразы, которые успокаивают человека. И рассказать ему хадисы, аят, если человек знает, чтобы человек не отчаивался, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как пришел хадис от Аиша, когда проходил около могилы, увидел женщину, которая плачет. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Неужели ты не боишься Аллаха?» И эта женщина сказала: «Откуда тебе знать? Поистине тебе не постигло то, что постигло меня». После этого она узнала, что это был пророк, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришла и не нашла около дверей никого, кто бы смотрел. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел и сказал: «Я не знал, что ты пророк». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине сабр бывает во время начала беды». То есть человек должен делать сабр, и в начале делается тазия, чтобы человек успокоился. Но если человек забыл, не является желательным напоминать ему и делать тазия, если время прошло. И нет ограничений. Если время прошло, то наблюдается в нем какая-то грусть, печаль, то является также желательным говорить ему слова, которые успокоят его, даже если пройдут года. А если человек не наблюдается это, то даже по истечении 3 дней или тому подобное не является. Все эти слова так для того, чтобы успокоить человека, который потерял близкого, тому подобное. То есть, если, например, кто-то из родственников не успел сделать соболезнование, и время прошло, что тот, кто потерял близкого, уже забыл об этом, то не стоит напоминать ему. Да, не стоит. То есть не стоит ему приводить соболезнования, чтобы тем самым напоминать ему, да, о той потере, которая у него произошла. Есть ли в шариате, что отведенное какое-либо место для соболезнования? То есть, например, на кладбище собираться для соболезнования, или же дома собираться для соболезнования, или соболезнования делается тогда, когда, например, встретишь человека, или пришел, например, сделал соболезнование и ушел. Что касается, если место для специально отведено для соболезнования, то не приходит такого от табиина, от сподвижников, то, что они специальные места делали. То, что делают люди, собираются дома или собираются около могилы после того, как похоронят и стоят в очереди, стоят в ряд и делают им соболезнования, все это не является сунной. Сунна является, каждый человек направляется к нему домой и делает соболезнование, или если встречает, делает ему соболезнование и уходит. Братья спрашивают: «Ахи, порой бывает так, что умер твой брат мусульманин, но родители его являются неверными. Можно ли отправиться к его родителям и сделать им соболезнование с потерей их сына, который являлся братом мусульманином для этих друзей?» То, что касается делать соболезнования кафиру, то, что он, если у этого кафира умер сын мусульманин, или отец, или дочка мусульманин, то нет разногласий, что можно пойти к ним и сделать им соболезнования, но делать это в целях для того, чтобы в целях призвать их, в целях давата, и говоришь: «Пусть Аллах раскроет тебе истину, и пусть Аллах простит того человека, которого ты потерял», и тому подобное. Но ни в коем случае нельзя говорить ему какие-то слова, которые как рахма, например, милость Аллаха и тому подобное. То есть милость Аллаха над тобой, то есть над кафиром, да. А только делается для усопшего, который умер. А если же наоборот, то есть если же брат мусульманин, у него умер кто-то из близких, как, например, отец, мать, из числа неверных, можно ли ему делать соболезнования по потере близкого человека, который являлся неверным, который не был из числа мусульман? Этот вопрос был спрошен у шейха Абдул-Азиза ибн База, и он ответил таким образом, что сказал: если вот человек, кафир, умер, и у него остался сын, или отец, или дочка, или мать, то можно пойти к нему и сделать ему насиху, то есть тараиб, чтобы привести ему аяты, хадисы и сказать: «Азаму л-аджр», пускай Аллах твой аджр увеличит. И ни в коем образом не разрешается делать дуа за усопшего, за умершего. А если же бывает так, что, например, знакомый, или ты, например, человек, который принял ислам, в основном это вопрос задают: если, например, умирает кто-то из родственников, и тот, кто усопший, является неверным, и он является, то есть близкие ему люди тоже являются неверными, можно ли посещать ту похоронную процессию, и можно ли делать им соболезнования этим людям? То есть если, например, усопший пойти, например, на похоронную процессию, чтобы показать, насколько мусульмане являются как бы милостивые и так далее. И чтобы показать, например, тому человеку, который, например, идет для соболезнования. Что... Все это возвращается к самому человеку. Сможет ли он показать пример и сможет ли он довести, что в целях давата, сможет ли он сделать это, все возвращается к нему. Если он сможет, то шала афибас, нету проблем. То есть, как я понял, основа, в основе это запрет. Да. Кроме как если есть в этом польза для призыва к исламу. Заклаханнахи. Также задается вопрос от братьев, что в каких случаях можно совершать путешествие для того, чтобы сделать соболезнование. То есть, например, человек живет в отдаленном городе, 1000-2000 километров, до места похорон или до места соболезнования. Можно ли отправляться в путешествие для того, чтобы сделать соболезнование, для того, чтобы посетить похоронный процесс? Не разрешается делать путешествие для того, чтобы сделать соболезнование, далекие путешествия, то есть где делается сафар, для того, чтобы сделать тази, это не является сунной, и поэтому лучше оставить и не делать. И также другой вопрос, брат. Вот порой люди не хоронят тело, пока не приедут какие-то близкие, или не приедет сын этого отца. То есть ждут и оттягивают сам похоронный процесс, пока не приедет кто-либо из близких этого усопшего. Можно ли это делать? В этом есть конкретный контекст, который имам Шафи сказал в своей книге, где он сказал «Ля ухиббу хада», «Я не люблю это». И также и привел это Ибн Раджа от имама Ахмада, что это не разрешается, то что мы не любим акра, то есть мы считаем это нежелательным, что оттягивает, потому что пришел амр пророка, согласно, как пришел хадис от Аби Хурейры, «Асри убиль джаназати». То есть спешите нести джаназа. Фаинтакун салих, тан фахайру мата дауна аля рикабику. Если она является праведным, это все, что фахайру мату каддивуна илейхи. То есть все, это, если это хорошее, то это то, что представляется к нему, то есть Аллаху, в хорошем виде. Фаинтакун гайра даль, если она является другим, то есть плохим, фашарру мата дауна аля рикабику. Это самое худшее, то, что вы ставите на свои плечи. Поэтому пророк сам приказал бисра, то есть быстро его несли. Поэтому ждать кого-то, кто бы он ни был, отец или сын или мать, их ждать, пока, чтобы не хоронили их, то имам Шафи, имам Ахмад и другие видели это нежелательным. Джазакаллаху хайран, ахи. Дорогие братья, конечно, за одну передачу невозможно раскрыть полностью эту тему и невозможно затронуть все вопросы. Поэтому насколько Аллах Субхану ва Тааля дал нам из времени и из знаний, мы поделились с вами. Благодарю нашего брата Мухаммада, Джазакаллаху хайран, ахи. Пусть Аллах прибавит тебе знания. И благодарю всех братьев, которые посмотрят эту лекцию и получат из нее пользу. И прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы сделал наши могилы лучшими из могил, освященными, светлыми для нас, обширными для нас, и чтобы мы встали перед Аллахом Субхану ва Тааля в лучших одеяниях и лучшими делами. Акулю ма тасмауна ва астагфиру ли ва лакум ва лисаир муслимин ва ахир даавана ан альхамдулиллахи раббиль аалямин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.